Куропаточка-крикунья. Эвенская сказка. Сидела куропаточка-крикунья на елке в лесу. Налетел ветер, елка закачалась, и шишки стали падать. Упала еловая шишка на голову куропаточки-крикуньи. «Ой-ей-ей! Небо падает!» — закричала куропаточка-крикунья. «Скорей побегу, скажу орлу, что небо валится!» Бежала она, бежала и встретила глухаря. Спрашивает глухарь длинная шея. «Куропаточка-крикунья, куда ты бежишь?» «Я бегу сказать орлу, что небо падает!» — закричала куропаточка-крикунья. «Можно я с тобой пойду?» спрашивает глухарь длинная шея. «Конечно, конечно!» сказала куропаточка-крикунья. И куропаточка-крикунья, и глухарь длинная шея побежали сказать орлу, что небо падает. Бегут они, бегут, а навстречу им утка-толстуха. «Куропаточка-крикунья и глухарь длинная шея, куда вы бежите?» спрашивает утка-толстуха. «Мы спешим сказать орлу, что небо валится!» закричали куропаточка-крикунья и глухарь длинная шея. «Можно я с вами пойду?» спрашивает утка-толстуха. «Конечно, конечно!» сказали куропаточка-крикунья и глухарь длинная шея. И куропаточка-крикунья, глухарь длинная шея и утка-толстуха побежали сказать орлу, что небо валится. Бегут они, бегут, а навстречу им рябчик-серяк. «Куропаточка-крикунья, глухарь длинная шея и утка-толстуха, куда вы бежите?» спрашивает рябчик-серяк. «Мы спешим сказать орлу, что небо падает!» закричали куропаточка-крикунья, глухарь длинная шея и утка-толстуха. «Можно я с вами пойду?» спрашивает рябчик-серяк. «Конечно, конечно!» сказали куропаточка-крикунья, глухарь длинная шея и утка-толстуха. И они побежали все вместе сказать орлу, что небо валится. Впереди бежит куропаточка-крикунья, за ней глухарь длинная шея, за ним утка-толстуха, а за уткой-толстухой рябчик-серяк. Бегут они, бегут, и вдруг из кустов вышла лисичка-обманщица. «Куда это вы так спешите?» спрашивает лисичка-обманщица. «Мы спешим сказать орлу, что небо падает!» «Да вы не той дорогой бежите! Я вам прямую дорогу покажу!» «Покажи, покажи скорее!» закричали куропаточка-крикунья, глухая длинная шея, утка-толстуха и рябчик-серяк. «Мы должны сказать орлу, что небо падает!» Побежали они за лисичкой-обманщицей. Бежали, бежали и прибежали к темной дыре. А это была нора лисички-обманщицы. Тут лисичка и говорит: «Вот мы и пришли к дому орла. Я войду первая, а вы входите за мной». Вошла лисичка в свою нору, притаилась и стала ждать. Первым вошел глухарь длинная шея. Лисичка-обманщица схватила его и загрызла. Второй вошла утка-толстуха, и ее лиса задушила. Третьим вошел рябчик-серяк. Лиса набросилась на него, да он так громко закричал, что куропаточка-крикунья услышала, испугалась, и, что есть силы, побежала к себе домой. Так и не узнал орел от куропаточки-крикуньи, которую по голове еловая шишка стукнула, что небо падает.